Представитель Корейского национального комитета защиты мира 13 августа выступил с предъявлением, в котором отмечается: «В последнее время в Южной Корее с каждым днем усиливается массовая борьба против своры Пакэнхэ, которая, подчиняясь американцам, пытается ввести в Южную Корею захватническую сверхвысотную противоракетную систему САД. Встревоженная этим, клика Пакэнхэ ведет себя неприлично, чтобы успокаивать разгневанных людей, в том числе жителей района, где будет размещена САД. Дело в том, что недавно Пакэнхэ вызвала в резиденцию Чунваде парламентариев, выходцев из Дэгу и провинции Северный Кёнсан, и болтала, что если есть место, предлагаемое уездом Сунджу, то будет проверять, какое место подходит, кроме форта Сунсан, уезда Сунджу. Между тем, попавший в панику из-за глупых слов Пакэнхэ о проверке третьего места военные правители стали разъяснять об этом. Более того, американский босс заявил, что не разрешит третье предлагаемое место. Как внутри и вне страны оценивают, последние высказывания Пакэнхэ о какой-то проверке лишний раз доказывают, что она сама призналась в смертоносной вредности САД в отношении человеческого организма и окружающей среды, в катастрофических последствиях на территории Южной Кореи. САД, которая угрожает судьбе всей нации, уж не говоря о жизни южнокорейского народа, и нарушает мир и стабильность на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии, останется источником бедствия и страдания, где бы она ни разместилась в Южной Корее. Все корейцы на севере и юге страны и за ее пределами, которые выступают против войны и за мир, должны как один встать на борьбу против плана своры Пакэнхэ разместить САД, которая совершает вековые преступления, бросая вызов нации и истории, отметил представитель Корейского национального комитета защиты мира.